Глава 9. Мистер Игрек. Мы с Федерико и Ричардом сидели возле камина. Часы пробили полночь, но на улице было светло. Молчаливая Грета мило улыбнулась, поставив на стол аккуратно нарезанный апельсиновый пирог. За окном порхали бабочки, невероятно большие, словно в мультфильме. Федерико надел новый жилет с красными пуговицами и красные кожаные башмаки, начищенные до блеска. В углу у комнаты стоял большой деревянный чемодан с антикварными вещицами. На маленьком круглом столике, из-под которого торчали длинные ноги сказочника, лежали курительные трубки, трость и шляпа-цилиндр. Пока мы ели пирог, Федерико с кем-то разговаривал по телефону на непонятном языке. «Вы уезжаете?» — спросил я с грустью. «Да», — подтвердил мою догадку Федерико. «Однажды сказка заканчивается, как заканчивается день и наступает ночь». «А куда вы уезжаете?» — заинтересовался Ричард. «Туда, где я еще не был», — ответил Федерико. «Завтра, перед тем, как покупать билет на поезд, я ткну пальцем в карту и узнаю название города, куда мы с Греттой уедем». «А если палец попадет в море?» — не унимался Ричард. «Море тоже хорошо. Где есть вода, там обязательно найдется и суша. Может быть, маленький необитаемый остров?» «А мы сможем к вам приехать?» — спросил Ричард. «Или хотя бы пришлите нам открытку?» «Я, конечно, отправлю открытку, но боюсь, что она не очень скоро найдет своего адресата». «Но ведь можно отправить письмо через интернет», — добавил я. Сказочник промолчал. «У меня есть для тебя подарок — цилиндр и трость», — сказал Федерико после паузы. «Это две главные вещи, которые нужны человеку, отправляющемуся в странствие. Знаю, ты напишешь много сказок, и одна из них будет обо мне». Я покраснел. Откуда он узнал, что я уже написал историю о сказочнике и отправил ее в школьный журнал? «А чем закончилась история с мистером Игреком?» — спросил я Федерико. «Он узнал свою Форнарину?» Федерико хитро улыбнулся. «Я не знаю. Уверен, что ты сам сможешь дописать эту историю, придумав ей достойный финал». «Но ведь это чужая сказка», — засомневался я. «Разве так можно? А может быть, это твоя сказка?» Федерико погасил камин и долго смотрел на меня, словно прощаясь. «Но мы ведь еще увидимся?» — с надеждой спросил я. «А что с вашим романом? Я счастлив, потому что дописал свою историю. Она здесь, в моей голове. Форнарина была прекрасной, удивительной, особенно когда смотрела из окна с голубыми занавесками. Наверное, я мог бы в нее влюбиться, если бы был моложе, и она не была моей родственницей. Но у тебя все еще впереди. Ты будешь придумывать своих героев, и они начнут оживать, и ты станешь жить их проблемами, радоваться за них, и переживать, и любить, ведь без любви все меркнет. На следующий день я стоял на перроне. Моросил мелкий дождь, и меня ознобило. Я чувствовал себя так, словно находился во сне, где кругом движутся люди, слышатся радостные и тревожные голоса, стелется пар от горячей кукурузы. По громкоговорителю объявили об отправлении поезда. И тут я заметил Марка, направляющегося к началу состава. Он нес картонную коробку, из-за которой взорвался поезд. Я пошел за ним. Заметив меня, он побежал. Через несколько минут я догнал его, и завязалась драка. На платформе стояли крики, двое полицейских пытались нас разнять. В какой-то момент Марк упал, и я, схватив коробку, побежал прочь. Не скрою, меня мучило любопытство. Что спрятано в коробке? Бомба с часовым механизмом? И если я ее открою, то могу погибнуть? Мои руки тряслись, легким не хватало воздуха, но я, не останавливаясь, бежал с этой коробкой, стараясь унести ее подальше от вокзала. Не знаю, сколько прошло времени, когда я вернулся домой. Ни людей, ни мебели, ничего. Словно я попал в какой-то чужой дом. Я звал маму. Лив, тетю Линду. Мой голос отзывался эхом. Пересилив страх, я поднял крышку и нашел в ней поздравительные открытки, аккуратно собранные по годам и связанные ленточками. Перевернув красочные открытки, я нашел пожелание ко дню рождения от моего отца, открытки с Рождеством от Форнарины, поздравления от тети Линды и дяди Генри. Читая их, я задавался вопросом, почему я их не видел прежде? Читая строки, обращенные ко мне, я почувствовал в груди маленький комочек любви, прилетевший издалека. Как это было мило! Но в душе скользнуло одиночество и страшные догадки. Я еще раз позвал тетю, маму и Лив, и в эту минуту обрадовался бы даже меркантильному дяде Алексу, но и его здесь не было. Неужели я все придумал? Глядя в окно, в свете луны, падающем на противоположную стену, я увидел напротив себя табуретку и веревку, что свисала с балки под потолком. Я вспомнил о Лео, отце Ричарда, и понял, какое давящее чувство безысходности он испытал, прежде чем решил расстаться со своей жизнью. Может быть, я совершил что-то ужасное, чего не хочется вспоминать, поэтому придумал весь этот мир, который меня окружал последние 2 месяца. Я спросил себя, кто я, и я понял, что нужно делать. И тут я увидел кукольный дом. Шагнув ему навстречу, я неожиданно услышал голоса в соседней комнате и, приоткрыв двери, увидел зал с нарисованным камином, персонажей истории из дома на колесах, сидящих за круглым столом. Они были такие живые и настоящие. Разговаривая друг с другом, они совсем не замечали моего присутствия. Закончив крутиться, барабан остановился напротив мистера Игрека. Мы с ним смотрели друг на друга, только я видел его, а он меня нет. С мистером Игреком нас связывала глубокая тайна, которую следовало разгадать. «Вот он какой, мистер Игрек», — неожиданно подумал я и услышал слова, которые писал. «А может быть, мы вместе с ним писали о мальчике Ланселоте, спасающем свою возлюбленную?» И вдруг передо мной встал вопрос, кто же из нас двоих писатель, а кто персонаж, и чья жизнь интереснее? А как же дом тети Линды, Ричард, сказочник и все приключения, что произошли со мной? И возможно ли, чтобы персонаж против воли автора изменил всю историю? Мистер Игрек, взяв в руки карту, прочел «История палача». «Это, наверное, ваша история», — произнес лекарь. «Я не умею рассказывать», — произнес трехметровый верзила, прижимая к груди топор. «А что, если это история про мальчика, которого не любили родители?» «Как грустно», — произнесла Форнарина. «И что случилось с этим мальчиком?» «Он родился в обычной семье. Мама его была всегда занята, а отец оставил ее еще до рождения ребенка. Он пришел в мир, где его никто не ждал. Его бабушка хотела, чтобы мать избавилась от нерожденного плода». Отец отказался от него, но мать все же втайне родила этого мальчика и не смогла выйти замуж за выгодного жениха. Ее жизнь не сложилась, она все время работала и сожалела об упущенных шансах. В какой-то момент его отец начал проявлять внимание к ребенку и каждый год в день его рождения дарил ему очередную игрушку. Мальчик улыбался, делал вид, что счастлив, скрывая свою злость и боль за нелюбовь к себе, и потом, когда оставался один, ломал этих кукол и выбрасывал их в море. Кукол было 12. Они были обижены на ребенка и договорились отомстить злому мальчику. Они вместе создали заклятие, чтобы он забыл свое имя и потерялся во времени. «Мальчик был злым, потому что его бросил отец», — предположил лекарь, «и дарил ему кукол вместо любви и внимания. И он начал ломать и выбрасывать кукол, чтобы утихомирить свою боль». «Бедный мальчик», — произнесла дама в парике, смахивая слезу. Стрелка барабана закрутилась, остановившись вновь напротив мистера Игрека. На этот раз он открыл карту с надписью «Свободная тема». «О, мистер Игрек, как вам повезло!» — произнес жрец. «И чем вы нас порадуете?» «Я только что закончил историю и хочу прочесть финальную главу», — произнес мистер Игрек краснея. «Позвольте мне вести рассказ от первого лица».